Глава 7. Остаток ночи я, разумеется, уже не спала. Последние новости выбили меня из колеи так надежно, что остатки сна мигом слетели, и я до самого утра проворочилась на жесткой земле, напряженно размышляя над собственным невезением. Самое главное, что убиваться было поздно. Все, что могла натворить, я уже натворила. Знак Ишты горел на мне адовым пламенем, ненавязчиво напоминая о том, что если о нем кто-то прознает, то спокойной жизни мне больше не видать. В то же время чуть выше него красовался проклятый браслет, с которым еще предстояло разбираться. А впереди отчетливо маячило сомнительное удовольствие пешей прогулки по некоему лесу, кишащему бледнокожими сородичами убитого мной нелюдя. Более того, если Лин прав, из-за обладания такой редкостью, как браслет тени, многие готовы жизнь положить, то становится совсем грустно. И поневоле одолевают мысли о том, что Эарам может вообще не потребоваться снимать с меня этот браслет после того, как я, вернее, если я, все-таки выполню свой непонятный долг. Как сказал Лин, эти бледнокожие долгоживущие нелюди с поистине бесценной кровью в жилах не больно-то уважают смертных и вполне способны решить мой вопрос кардинально, просто-напросто содрав нужную вещь с трупа. А что? И удобно, и недорого. Правда, Шейри утверждал, что долговые браслеты имеют достойную защиту и способны оторвать голову любому, кто позарится на это сомнительное украшение. Но, во-первых, браслет на мне был необычным. Во-вторых, среди эаров мог найтись еще более умелый маг, чем тот, который умер у меня на глазах. Наконец, в-третьих, никто не может дать гарантий, что мое гипотетическое задание подразумевает какую-нибудь милую шалость или романтическое послание безутешной вдове убитого нелюдя о том, что ее мертвая любовь страшно скорбит и сожалеет. А вдруг Эар хотел, чтобы я нахамила и плюнула в лицо их королю? Или вдруг ему на пороге смерти захотелось посмотреть, как я делаю себе харакири? В общем, догадок море. Предположений еще больше, а реальных фактов пока недостаточно. Но в любом случае, выход у меня по-прежнему один. Идти вперед окольными тропками, стараясь не светиться перед аборигенами, тщательно скрывать свое происхождение, еще тщательнее прятать долговой браслет. Но особенно следить за тем, чтобы никто не углядел клеймо на моей левой руке и не вспомнил древние легенды про Ишт. И еще лучше каким-то образом превратиться в муху и тихонько прошмыгнуть у всех под носом, чтобы затем так же тихо сделать свои дела у Эара и совсем уж незаметно слинять куда-нибудь подальше, туда, где можно спокойно посидеть, все обмозговать и понять, наконец, во что же именно я влипла. Следующим утром Шейри был удивительно молчалив и немногословен. Но я не расстроилась. Мне и самой имелось над чем поломать голову. Так что довольно долгое время мы неторопливо шли рядом, не пытаясь нарушать воцарившееся молчание, и совершенно не глядя на разросшуюся повсюду диковатую красоту. Не до нее нам было, если честно. И не до сожаления о том, что она оказалась никому не нужна, а из-за таких тварей, как вчерашний Кахар, сюда даже смельчаки носа не кажут. Не говоря уж о том, что никаких караванов по заброшенному тракту больше не шло, и никаких гонцов по нему давно не скакало. Только я, невезучая, да мой маленький демон, у которого просто не было иного выхода. Когда на обочине что-то мелькнуло, я сперва не обратила внимания. Но валяется и валяется в траве какая-то старая коряга. Подумаешь, невидаль.